а у меня еще зубы болят. Как у вас все в Петербурге чопорно и негостеприимно? Вы, надеюсь, не в претензии, что я к вам явилась? Мне ничего не остается, как уверить ее, что, напротив, я очень рада, но раз у нее болят зубы, не лучше ли ей было остаться дома, в тепле? Она раздраженно трясет ушами своего завязанного на макушке платка. Она похожа на толстую круглую зайчиху из некрасовского «Дедушки Мазая и Зайцев». «Вы ничего не понимаете», — заявляет она. «Я пришла к вам от того, что была по делу на Суворовском. Не возвращаться же обратно на офицерскую, чтобы снова нестись на Литейный. Вот я вас и разыскала». Я продолжаю ничего не понимать. Но зачем вам, если у вас флюс и болят зубы, идти в клуб Союза поэтов? Именно сегодня, ведь каждую пятницу собрание. Она всплескивает руками. Зачем? Какая вы бестолковая. Затем, что сегодня туда придет Александр Александрович. Я только для него, несмотря на зубы. Я отправляюсь в столовую сообщить, что ничего не поделаешь, придется москвичку накормить и обогреть. И вот мы сидим с ней в столовой перед топящейся печкой-буржуйкой. На ней готовится наш несложный обед. Я почти не знакома с москвичкой, но это не мешает ей, совершенно не стесняясь присутствием моего двоюродного брата, доверять мне свои сердечные тайны. Впрочем, они известны всему литературному Петербургу. Приехав организовывать союз поэтов, москвичка сразу по уши влюбилась в Блока. Это было в порядке вещей и никого не удивляло. Но то, что она вообразила, будто и Блок разделяет ее чувства, казалось не только удивительным, но и диким. «Я прочла Александру Александровичу мои стихи, они ему очень понравились», — торопливо рассказывала она. «Он на них ответ написал. Хотите, прочту?» «Раньше мое, потом его. Хотите?» Я киваю, и она, держась за щеку, с пафосом многозначительно произносит: «Это мое. У сада есть яблони, у женщины есть дети, а у меня только песни, и мне больно». А вот ответ Блока. Голос ее звучит еще торжественнее, и уши ее платка ритмически вздрагивают. «Цветы яблони засохли, детей у женщины отняли, осталась только песня, и сладостна боль ее». Я не могу утверждать, что это четверостишие действительно принадлежит Блоку. Мне нигде не приходилось его читать. Я слышала его только раз в тот осенний вечер и цитирую его по памяти. В двух первых строчках я не уверена. Не то цветы засохли, не то замерзли, и детей тоже не то отняли, не то убили, но я запомнила точно, осталась только песня и сладостна боль ее. Александра Андреевна в восторге от нашей дружбы с Александром Александровичем. «Как? Неужели вы ее не знаете? Не видели никогда? Ах, это такая чудесная, такая невероятно очаровательная женщина! И как она ко мне привязалась! А вот Любовь Дмитриевна, напротив, почему-то терпеть меня не может». Заячьи уши взлетают и падают. Минута молчания, чтобы дать мне несообразительной сообразить из ревности и пожалеть бедную жену Блока. Теперь мне, конечно, следует задать ей несколько наводящих вопросов, но мне неловко за нее, ведь она рассказывает все это не только мне, совершенно посторонней, но и моему двоюродному брату. «Прочтите еще что-нибудь из ваших стихов, прошу я». И она снова начинает торжественно. «По силам мне любовь моя, другой, счастливой, пусть и легкой, мне не надо. И просто я смотрю в твои большие, угрюмые, светлые глаза, и две судьбы за нашими плечами перекликаются, как сосны на горе.